Письмо 116. 13 апреля 1956 года. Боголюбивый отец, получил я ваше письмо, и вы пишете, что духовная жизнь у вас не клеится, молитва пресекается, нападает уныние, леность, сухость и легкое отчаяние. В этой временной жизни иначе и быть не может. Приходится переживать всякие невзгоды, как кораблику в море. То ветры, то дождь, то буря, да такая, что мачты трещат. То и жди, что на подводный камень выкинет. В такие тяжелые минуты полезно прогуляться в лес и посмотреть, как белки прыгают с елки на елку, и птички хвалят Господа. Только бедный человек унывает и скорбит. Еще полезно с кем-нибудь поговорить. А врачует это тяжелое состояние терпение, молитва и время. Еще смущают тебя старые привычки, и ты очень унываешь. Да, тяжеловато переживать их, однако унывать не надо. Преподобный Иоанн Лествичник говорит, «Часто старые привычки мучительным образом обладают нами и теми, которые оплакивают грехи свои. И сие неудивительно. Слово о судьбах и падениях темно для нас, и никакой ум не постигнет. Еще не ужасайся, если и каждый день падешь, и не отступай от пути Божия, но стой мужественно, и без сомнения ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение». Преподобный Моисей говорит, сила для желающего стяжать добродетели заключается в том, чтобы не малодушествовать, когда случается пасть, но снова продолжать свой путь. Не падать свойственно только ангелам. Вот что говорит святой Ефрем Сирин. Подвижнику и это надо знать. По калику душа несравненно высшее тело, по талику и душевные добродетели, особенно богоименные и богоподражательные, выше добродетелей телесных, и душевные пороки тяжелее и пагубнее телесных, хотя я не знаю, почему ускользает сие от разумных многих. Пьянство, блуда, воровства и близких к сим пороков, как таких, которых многие остерегаются и боятся, избегают, но равнодушно смотрят на пороки гораздо важнейшие, как душевные. Зависть, злопамятство, высокомерие, лукавство и корень всех зол — сребролюбие. Некоторым это, может быть, будет непонятно и невместимо, но преподобный сказал справедливо, ибо он сравнивает пороки душевные с телесными. А добродетель богоименная — это любовь, ибо Бог есть любовь. Это я написал вам не в поблажку, а к сведению, чтобы духовную жизнь понимал пошире. Важнее всего старайся быть мирным, а чтобы быть мирным, не касайся никаких чужих дел, уклоняйся от разной нелепой болтовни, чтения газет и указаний новостей. Святые отцы сказали, каким монах вышел из келии, то таким уже не вернется. А о газетах и слушании новостей и говорить излишнее. Если будет какое недоразумение, пиши, постараюсь ответить, насколько Господь вразумит меня грешного. Мне уже стукнуло 83 года, и благодарю Бога, ибо я имею два утешения. Первое — хорошие глаза, свободно могу читать, и второе — сам себя обслуживаю, а о болезнях умолчу. Прошу святых молитв ваших.